Тут король объявил: «Я так и знал. Мне кажется, всякий может убедиться, какие у него мысли на этот счет. Вот Мэри Джейн, Сюзанна, Джоанна, возьмите эти деньги, возьмите все. Это дар того, который лежит вон там в гробе, бесчувственный, но полный радости». Мэри Джейн бросилась к нему. Сюзанна и заячья губа бросились к герцогу, и опять пошло такое обнимание и целование, какого я никогда не видывал. А все прочие столпились вокруг со слезами на глазах и чуть руки не оторвали этим двум мошенникам, все пожимали, а сами приговаривали: «Ах, какая доброта! Как это прекрасно! Ну как же это вы?» Но потом все опять пустились разговаривать про покойника, какой он был добрый и какая это утрата и прочее тому подобное. А через некоторое время с улицы в комнату протолкался высокий человек с квадратной челюстью и стоит, молчит. И ему никто не сказал ни слова, потому что говорил король, и все были заняты тем, что слушали его. Король говорил, с чего он начал, не помню, а это была уже середина, ведь они близкие друзья покойника. Вот почему их пригласили сюда сегодня вечером. А завтра мы хотим, чтобы пришли все. Все до единого. Он всех в городе уважал, всех любил, и потому мы желаем, чтобы на его похоронном пировании был весь город. И пошел плести дальше, потому что всегда любил сам себя слушать, и нет-нет, да приплетет опять свое похоронное пирование. Так что герцог, в конце концов, не выдержал. Написал на бумажке: «На погребении, старый вы дурак!» Сложил бумажку, загугукал и протягивает ее королю через головы гостей. Король прочел, сунул бумажку в карман и говорит: «Бедный Вильям, как он не огорчен! А сердце у него всегда болит о других. Просит, чтобы я всех пригласил на похороны. Ему хочется, чтобы все пришли. Только напрасно он беспокоится, я и сам собирался позвать всех». И разливается дальше самым преспокойным образом и нет-нет, да и вставит свое похоронное пирование. Будто так и надо. А как только вклеил его в третий раз, сейчас же и оговорился. Я сказал «пирование» не потому, что так обыкновенно говорят, вовсе нет. Обыкновенно говорят «погребение», а потому, что пирование правильней. В Англии уже никто не говорит «погребение», это не принято. У нас в Англии все говорят «пирование». Пирование лучше, потому что вернее обозначает предмет. Это слово состоит из греческого «пирон», что значит «наружный», «открытый», и древнееврейского «ванис» — «сажать», «зарывать». Отсюда хоронить. Так что, вы видите, пирование — это открытые похороны, такие, на которых присутствуют все. Дальше, по-моему, ехать некуда. Тот высокий, с квадратной челюстью, засмеялся прямо ему в лицо. Всем стало очень неловко. Послышался шепот: «Что вы, доктор?» А Эбнер Шеклфорд сказал: «Что с вами, Робинсон? Разве вы не знаете? Ведь это Гарви Уилкс». Король заулыбался радостно, тычет ему свою лапу и говорит: «Так это вы и есть дорогой друг и врачеватель моего бедного брата. Я...» «Уберите руки прочь», — говорит доктор. «Это вы-то англичанин? Да это дрянная подделка! Хуже не бывает! Вы брат Питера Уилкса? Мошенник вы! Вот вы кто такой!»